Глава 6. Как я преодолел свою неприязнь к немецкому. Конечно, немецкий язык ассоциировался в моем сознании ни с чем иным, как с фашистами. Когда, случайно сбившись с дороги в Восточной Франции, мы попали в Германию, то даже не вышли из машины, проездив 2 часа где-то в районе Саарбрюкена и ища обратную дорогу во Францию. Стоило нам остановиться на перекрестке, как мы услышали немецкую речь. Короче, почувствовали себя как за линией фронта. Безусловно, Вторая мировая война продолжает бушевать в наших сердцах и душах. Однако я чувствовал, что сбрасывание со счетов целого народа, культуры, можно сказать, германской цивилизации, принесет мне больше вреда, чем пользы. Дело в том, что пока знание языка и национальной культуры ограничивается общеизвестными фразами и фактами, любая цивилизация вырисовывается в гротескном свете, проистекающем от предубеждений и плоских острот. Стоит же углубиться в язык и культуру, как старое лубочное представление блекнет, и ему на смену приходит целый мир понятий и мыслей, слов и надежд, привнесенных в эту вселенную изучаемым нами народом. С этим явлением я впервые столкнулся, постигая глубины французского. На моих глазах из анекдотической придурковатой нации вырастало целое отдельное мироздание французского образа мысли и неповторимой культуры. Ожидая того же эффекта, я дал объявление в местную газету, что мне требуется преподаватель немецкого. И вскоре в мою жизнь просочился Герр Кристиан Дудик, немец до мозга и костей, и отличный повар международного класса. Сначала при каждом его слове, произнесенном по-немецки, у меня вставала шерсть дыбом, но постепенно я привык. А когда Кристиану стало известно, что я еврей, он и вовсе смягчился, начав относиться ко мне с какой-то особой бережностью. Норберт Элиас в своей книге о процессе цивилизации высказал прекрасную мысль о том, что ранее национальные различия между европейскими элитами были сглажены, ибо все говорили по-французски, а свои собственные языки держали на полузаконном положении, как варварские диалекты черни и торговцев. В этом наблюдалось некое международное братство с реликтовым духом элитарного интернационализма. В последние же 3 века ситуация изменилась. С подъемом европейской буржуазии укрепились и их национальные языки. Если хотите, в этом с виду невидном факте кроется в какой-то мере предпосылка возможности фашизма. Сам Фридрих Великий относился к немецкому языку весьма снисходительно. Он жаловался по-французски на слабое, явно недостаточное развитие немецкой литературы. В своем произведении «De la littérature allemande» «Je trouve» писал он о немецком языке «Он ланге де ми бах-бах». Я нахожу его полуварварским языком. А где-то рядом примерно в то же время творили Гёте и Шиллер. Вот уж верно сказано, нет пророка в отечестве своем. Я не стал, однако, искать пророков, а перебарывая свою врожденную неприязнь к немецкому, стал заниматься с Гером Дудиком. И вскоре немецкий перестал резать мне ухо и стал открывать свои маленькие, но строгие тайны. Кристиан происходил из семьи с корнями в Восточной Пруссии, в том самом Кенигсберге, название которого в переводе с немецкого означает «Королевская гора», а ныне Калининграде, название которого не требует пояснений для русскоязычного читателя. Да-да, в том самом городе, где когда-то проживал Кант. Детство свое Кристиан провел в Индии, где работали его родители. Можете себе представить, что может получиться из немецкого мальчика, проведшего свои детские годы в окружении индийского самосознания, никогда не устанавливающего четких границ между выдумкой и реальностью. Это свойство индусов многие называют лживостью и изворотливостью. Однако это не так. Дело в том, что они не ставят, именно не ставят четких границ между выдумкой и реальностью. Только и всего. Кристиан в определенной мере приобрел эту исключительную черту индийского характера, которая удобно скрылась под внешней немецкой оболочкой. В процессе знакомства с Кристианом не только как с носителем немецкого языка, но и как поваром международного класса, оказалось, что его дедушка был никем иным, как первым поваром Рейха, и пошел на дно, не снимая поварской фартук и колпак, вместе с каким-то немецким кораблем. «И тебя не тошнит есть то, что он готовит?» – спросила меня моя потрепанная временем совесть. «Тошнит», – сознался я. «Но готовит он замечательно, так как пусть отрабатывает грехи своих предков». Хотя истинной причиной моего приступа чревоугодия, который, надо сказать, скоро прошел, было то, что Кристиан, как я уже упоминал, открыл магазин в стиле «Домашняя кухня». И я стал его единственным клиентом. Дождавшись, когда у Кристиана появились другие покупатели, я его покинул. ибо всякая еда рано или поздно приедается. Но своими действиями я как бы доказал себе, что я более не испытываю расовой неприязни к народу своих палачей. Неприязнь к немцам у евреев не просто рудиментарный артефакт. Увы, в корне они не поменяли своих убеждений и наклонностей, являясь ассами практического мышления, кое наталкиваясь на парадоксальное еврейское мышление, просто выходит из себя от ярости. «Wir sind unterschiedlich». «Мы разные», – приводит Кристиан пример употребления слова «unterschiedlich». «Меня почему-то это обижает. Я слышу в этом отголоски тех самых пресловутых открытий середины 20 века, которыми немцы в особой форме поделились с остальным миром. Бог с тобой. Пусть unterschiedlich. Пусть. Но проигнорировать немецкую часть культуры этого мира я не могу».